совсем не то, что было с тобой раньше. И ты невольно замечаешь, что все твои открытки сжирают. Ветер, твои санки не сохранились. Наступаешь на свой билет отсюда, и его уносит желтую труху осени. Ботинки свидетели и удушающие перчатки. Своего мерзкого тела.